Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о периоде Ренессанса. Без сомнения, Ренессанс имел положительные и отрицательные стороны. Положительной стороной было то, что он содействовал развитию научного знания, просвещения, облагораживания культуры и искусства. Отрицательной стороной было то, что во многих случаях культура и цивилизация того периода имела тенденцию возвратиться вспять и создавать эту новую культуру не на христианских основах и идеалах, а на языческих. Говоря о этом периоде, можно сказать, что в лучшем положении находилась Восточная Римская империя, нежели Западная. Восточной процветала античная греко-латинская культура с выдающимися гениями человеческой мысли, как Платоном, Сократом и иными, и великими людьми христианской эры. Правда есть то, что время от времени и в западной части Римской империи в этом темном периоде Средневечья загорались факелы прогресса, гуманизма, стремления к знанию и свободе. Таким историческим примером может послужить для нас правление в Германии короля Чарльза, который потом в 800 году на Рождество Христово был коронован императором Священной Римской империи. В период правления этого монарха в его стране процветала цивилизация и культура. Чарльз Великий основывал свое мировоззрение на трех принципах и основах. Первое. Закон и порядок и справедливость должен господствовать в стране. Закону должны подчиняться все одинаково, как малые, так и большие мира сего. Перед законом все должны быть равными. Второе. Цивилизация, наука и культура должны поощряться правительством. И третье. Все законы, культура, просвещение и знания должны строиться на христианских основах. Хотя такие случаи изредка проявлялись, но это было похоже на погасающую и коптящую лампу Средневечья, в которую кто-нибудь подливал немного масла, она вспыхивала, некоторое время горела и опять погасала, делая ночь Средневечья еще темнее. И такое положение тянулось в Европе почти 1000 лет. Некоторые из крестоносцев, возвращавшиеся из похода домой, несли с собой награбленное золото и драгоценности. Другие ученые несли с собой драгоценные свитки, манускрипты арабской, греческой и латинской культуры. Ученые читали все эти знания Востока, изучали их и старались внедрить их на средневековом Западе. Такое положение уже можно было назвать, что это подготовляется путь к возрождению или Ренессансу. Однако правдивое возрождение – знаний, искусства и культуры началось с того периода, когда турки заняли Константинополь в 1453 году. Многие греческие и иные ученые убегали от турецкого нашествия в Италию, уносили с собой манускрипты, в которых были творения разных мастеров древней культуры и научных познаний. Таким родом в Италии началось движение, которому потом дали наименование «Ренессанс», что значит «возрождение искусства, знаний, науки и тому подобное». Ренессансовое движение охватило всю Италию и через Альпы достигло северных частей Европы. Движение Ренессанса не только покровительствовало и содействовало распространению научных и культурных познаний, но оно также затронуло социальные и духовно-религиозные вопросы. О всех этих вопросах стали говорить писать, дискуссировать о них, они становились живыми вопросами общественности. Хронологически движение Ренессанса считается с 14 по 16 столетия нашей эры. Самый наилучший рассвет его относился на 15 столетие. Многие из пасс и пап во второй половине 15 столетия были весьма либеральными и были покровителями этого движения. Они субсидировали ученых денежными средствами, благодаря чему труженики культуры могли свободно заниматься своими занятиями, не заботясь о потребностях насущных нужд. В этом периоде был построен Ватиканский дворец, в котором жили папы и находились некоторые институции, а также были построены некоторые знаменитые храмы. Архитектурный ансамбль Ватикана имел вид трапециевидальной формы и занимает площадь 0,44 квадратного километра. Главный из них – базилика или храм святого апостола Петра с большой площадью перед храмом, которая могла поместить пару сот тысяч людей. Над этими проектами трудились наилучшие архитекторы, строители, скульпторы, художники того времени. Базилика святого Петра была расписана и украшена наилучшими мастерами искусства. Сикстинская часовня была расписана такими знаменитостями, как Перуджини, Боттичелли, Гирландайо, Микеланджело и иные. Со знаменитой картиной, называемой Сикстинской Мадонной, наилучшее произведение Рафаэля и картиной «Последний суд» кисти Микеланджело. Ватиканская библиотека содержит 60 тысяч свитков, манускриптов и 900 тысяч томов написанных книг. Сведения взяты из энциклопедии «Британика», том 23, страница 1055. Плохой стороной Ренессанса было то, что через это движение некто старались воскресить язычество. Некоторые из пап того периода были больше заботились о таком языческом учении, нежели они заботились о христианской подлинной евангельской культуре и евангельских идеалах. Самым ревностным среди пап с такими тенденциями был папа Александр VI, называемый нечестивым папой. Ватиканские великолепные дворцы с роскошными дворами требовали больших средств, но папы как-то ухищрались иметь такие суммы для ведения таких дорогих строительств. Но это вызывало неудовольствие среди верующих католиков, папами и духовенством, и церковью, которые всегда только требовали денег. И это проявлялось в особенности в северных частях Европы, за пределами Альп. Некоторые из сторонников Ренессанса высмеивали в своих острых сатирах и такой формой осуждали зазнавшееся во многих случаях невежественное духовенство того периода. Одним из таких болевших над духовным состоянием церкви и какими должны быть служители церкви, был доминиканский монах, священник Джижоламо Савонарола. Савонарола был религиозным реформатором, но не в смысле реформ в доктринах этой церкви, но в смысле недостойной жизни, которую вело в то время римо-католическое духовенство. Савонарола был убежден, что посланничеством в его жизни от Бога есть то, чтобы изобличить коррупцию и беззаконие того духовенства, которое вело такую порочную жизнь пап, прилатов, кардиналов и епископов того времени. Савонарола был человеком идеальным, высокой моральной и святой жизни, замечательно красноречивым оратором, как писали о нем его современники. Проповеди его были такими яркими, как свет молнии, и такими внушительными, как сильные раскаты грома. Савонарола был приглашен во Флоренцию для проповеди знаменитым флорентинским правителем Лоренцо Медичи. Современником Савонаролы был папа Александр VI, весьма нечестивый человек. Зная, какие взгляды имеет Савонарола, каким должны быть духовные руководители, папа хотел закрыть ему уста, то есть захотел его подкупить деньгами или кардинальской красной шапкой. Но монах Савонарола с пренебрежением отвергнул одно и другое. Тогда папа Александр принял обыкновенные методы борьбы. Он отлучил его от церкви и запретил ему проповедовать. 5 месяцев настоятель доминиканского монастыря Савонарола повиновался папскому отлучению и не проповедовал. Но 17 февраля 1496 года правители Флоренции пригласили Савонаролу начать опять проповедовать в кафедральном соборе во Флоренции, где он проповедовал и раньше, имея аудиторию от 10 до 12 тысяч человек.